Брифинг, как он есть. Для того, чтобы бриф отражал всю важную информацию, многие агентства даже вводят специальный шаблон. Иногда это особая форма, в которой автор брифа должен заполнять определенные разделы. Лично я терпеть не могу такие формы, и поэтому никогда не использовал их в своем агентстве. Вместо этого я могу предложить несколько вопросов, на которые обязательно должен ответить бриф. Это важно по двум причинам. Во-первых, наличие вопросов предполагает, что авторы брифа дают ответы на них. Важно, чтобы бриф по меньшей мере был попыткой найти решение, а не просто ставил проблемы перед креативной командой. Во-вторых, список вопросов организует и помогает сосредоточиться, а также снабжает креативную команду всеми необходимыми для работы установками. В следующих разделах я последовательно рассматриваю эти вопросы и привожу примеры ответов, показывая, как они, в свою очередь, отразились в конкретной рекламной кампании. Эти вопросы, почти без изменений, я позаимствовал у своего коллеги из BMP Эйвана Кэмерона. Ознакомившись с ними, вы поймете, что все они изложены простым языком. Никакого маркетингового или рекламного жаргона. Это важно. Ведь если бриф рассчитан на членов креативной команды, он должен говорить на их языке, в рамках приличий, конечно, а не на языке директоров по маркетингу или консультантов по менеджменту. Такие слова, как «стратегия», «позиционирование» и «уникальное торговое предложение», которыми напичканы креативные брифы, разные люди понимают по-разному. Слишком часто, вместо того, чтобы заняться решением рекламных проблем, мы тратим время на бесполезные споры о разнице между понятиями «стратегия» и «предложение». В нашей работе и так хватает проблем, и, устраняя жаргон, мы значительно облегчаем задачу креаторам. Если задать вопрос на простом человеческом языке, получишь такой же простой ответ. Это очень полезно для вовлечения в рекламу потребителей.